241. Нужно понять атму как энергию пространства, очищенную непрестанным вращением, как великое пахтание. Нужно понять, как дух и атма содействуют, словно электрон и протон. У нас нет обычая читать курс химии и биохимии, но наша задача — толкнуть и направить внимание в направлении наибольшей нужды и опасности. Может быть, сейчас наиболее опасное время. Можно противостоять не только крепостью духа, но и средствами организма нашего.